И еще одна деталь. В СССР никто не знал моего настоящего имени. Мы специально не хотели лишнего шума в прессе. Для всех я была простой немецкой туристкой. Каким образом та женщина могла узнать, чьего ребенка она удочеряет? Сплошные фантазии. Я скажу, как было на самом деле. Кто-то узнал о том, что я родила тебя в Москве. Долго размышлял, почему. Не придумав ничего оригинального, решился на шантаж. Они подыскали подходящую девицу, сделали несложную операцию и готово. Вот увидишь, через некоторое время они потребуют деньги за молчание. К счастью, это будет легко проверить. Жаль, что ты не сказала мне об этом перед тем, как ехать навстречу. Так я же не предполагала ничего подобного. И потом, она просила ни в коем случае тебе об этом не рассказывать. Вот как, удивилась принцесса. А что же она хотела? «Да, в общем, ничего», — растерянно произнесла девушка. «Сказала, что ничего от меня, а уж тем более от тебя, не хочет. Просто у нее не осталось никого из близких, и она рада будет меня изредка видеть. Вот и все». Женщина горько рассмеялась. «Нет, моя дорогая, к сожалению, это не все. Через некоторое время ей понадобятся деньги на памятник матери, потом на лечение, на обучение и так далее. Вся афера построена на том, что в моей поездке в Советский Союз кроется некая тайна. Придется их разочаровать. Никакой тайны не существует. Просто стремление твоего отца и дяди к медицинскому прогрессу. Сенсации не вышло. В следующий раз свою историю она поведает полиции». Принцесса раздраженно выдернула костяной гребень из замысловато небрежной прически, и серебристая волна роскошных волос упала ей на плечи. Когда она обещала позвонить снова? Не знаю, не сказала. И, конечно, не оставила ни адреса, ни телефона. Нет. Хорошо, моя дорогая. Иди спать. Завтра мы посоветуемся с адвокатом и решим, что делать дальше. Маргарита нежно поцеловала дочь на прощание. Сейчас, вспоминая разговор, принцесса испытывала сильное беспокойство. Наверное, не стоило так легкомысленно относиться к этой истории. Может, за ней действительно скрывается что-то более серьезное. Ирена не прилетела на следующий день, как обещала, не перезвонила. Дома ее тоже нет. Скоро свадьба, а тут такие дела. Легко поднявшись, женщина стряхнула песок с ладоней и направилась к лифту, ведущему с пляжа в дом. Все еще нервничая, она прошла в свою спальню, скинула купальник и уже открыла было дверцу душа, как из глубины дома раздался истошный крик, и в распахнутую дверь влетела горничная. «Мадам! О, Боже мой, мадам!» «Что с вами, Рони? Вы нездоровы?» — холодно осведомилась Маргарита, накидывая халат. «Простите, мадам, но ваша дочь, она...» Пожилая горничная расплакалась. «Что с ней? Договорите же ради всего святого!» «Авария в горах». Принцесса побледнела и медленно опустилась в кресло. «Мадам, что с вами? Леон, скорее доктора! Позовите доктора!» «Не надо никого звать. Ирен погибла?» «Нет, нет, мадам. Мадемуазель Ирена жива. Она в больнице, в Инсбруке. Врачи сказали, что даже не потребуется операция. Несколько царапин, небольшое сотрясение мозга. Ваш брат уже там, сказал, чтобы вы не беспокоились». «Он сказал?» Принцесса пришла в себя. «Как он оказался там? Почему ему об этом стало известно раньше, чем мне?»